Глава 18. Безумие на Бернабеу. «Сегодня ночью будет матч?» «Добрый вечер и добро пожаловать на стадион Сантьяго Бернабеу. Спасибо за то, что вы с нами. Те, кто сегодня с нами, олицетворяют собой дух Реала, страсть фанатов, акционеров и болельщиков со всего мира. Вы являетесь неотъемлемой частью того, что делает этот клуб уважаемым и любимым». Президент Реал Мадрида Флорентино Перес вел церемонию. Он поднялся по ступенькам временной лестницы в южной части стадиона в сопровождении белокурой стрелы Альфредо Ди Стефано, почетного президента клуба. Толпа приветствовала их одобрительными возгласами. Сейчас 9 вечера. Перес приветствовал толпу и жестом предложил Альфредо сесть. Одетый в предписанный регламентом пиджак и синий галстук, он встал за кафедру, чтобы начать третью на своем втором сроке презентацию. Тот вечер был посвящен команде мечты Флорентино, группе игроков, которые покорили мир и забрали корону своего вечного соперника Барселоны. Эта машина, готовая показывать блестящие выступления, завоевывать титулы и зарабатывать деньги. По крайней мере, именно на это все и надеялись. Ожидания были высоки в отношении новичка, которого в тот день представляли, Криштиану Роналду, самого дорогого игрока в истории футбола. 6 июля 2009 года был прекрасный теплый летний вечер, каким он только может быть в Мадриде в это время года. Болельщики простояли в очереди на вход почти весь день. Ворота открыли в 19:00 и закрыли спустя час. 5000 болельщиков, которым не удалось попасть на стадион, наблюдали за презентацией КР-7 на огромном экране, который в последнюю минуту установили на башне Б. На стадионе пустовал лишь один блок, в котором проходили строительные работы. Все остальные места заняли 80 тысяч зрителей. Количество пришедших поприветствовать Роналду значительно превышало количество зрителей, которые прибыли на презентацию Рональдино в Милане — 40 тысяч человек, и количество наводнивших Бернабеу поклонников — 50 тысяч человек бразильца Рикардо из Эксона до Сантоса Лейте. Какие для друзей, которые попрощался с красно-черной футболкой Милана за скромные 65 миллионов евро. Поклонники Роналду побили даже предыдущий рекорд подобного рода, поставленный 5 июля 1984 года. 65 тысяч фанатов Наполи несколько часов провели в ожидании приезда Диего Армандо Марадоны под палящим солнцем у стадиона Сан-Пауло. Такое в мире футбола произошло впервые. На следующий день его портрет будет красоваться на первых страницах газет от Португалии. «Мадрид у его ног! Безумие по Роналду на Бернабеу! Криштиану представили 80 тысяч исступленных фанатов!» Рекорд. До Англии. «Криштиану представили в качестве игрока Реал Мадрид среди безумия на Бернабеу!» Дейли Телеграф. От Франции. 80 тысяч для Роналду. В новом клубе он будет носить футболку с номером 9. Л'Экип. До Италии. Роналду разгромил Каку с 80 тысячами фанатов на Бернабеу. Ла Газетта делла Спорт. И даже Бразилии. Португальский феномен. Церемония презентации Криштиану Роналду побила рекорд, поставленный Какой. Глобо Эспорте. Флорентино знал, что происходило нечто особенное, и он хотел максимально это использовать. «То, что здесь сегодня происходит, создает новый прецедент. Невероятное количество болельщиков на стадионе — это свидетельство духа Реал Мадрида. Спасибо, что пришли, чтобы стать свидетелями этого исторического момента, кульминации всех наших надежд. Спасибо всем, кто прибыл сюда из Португалии, чтобы поприветствовать своего игрока в составе нашей команды. Для нас также является честью принимать одного из лучших игроков всех времен. Сегодня с нами игрок, представляющий превосходный португальский и европейский футбол. Дамы и господа, легендарный Эйсебио. Обладатель золотого мяча 1965 года, известный также как «Черная пантера», поднялся на сцену. Он помахал толпе, которая скандировала его имя, а затем обнялся с Альфредо и Флорентино. «Спасибо большое», — сказал он в микрофон. Аплодисменты не стихали, а Флорентино продолжил. «Многие из вас очень молоды, но вы должны знать, что благодаря потрясающим отношениям, которые помогают выстраивать футбол, сегодня на этой сцене вы видите двух близких друзей, которые, кроме того, являются одними из лучших футболистов всех времен. Эйсебио и почетный президент Альфредо Ди Стефано. Немногие футболисты могут похвастаться тем, что их отметили легенды, которые играли задолго до них. Сегодня вместе с двумя звездами мы приветствуем именно такого футболиста. Сегодня Реал Мадрид рад представить вам того, кто умеет зажигать надежды и исполнять мечты миллионов фанатов по всему миру. Момент настал. Пожалуйста, встречайте Криштиану Роналду!» 80-миллионная суперзвезда вышел из туннеля, соединяющего раздевалки с полем, в белой футболке с именем Роналду и номером 9 на спине. Легендарный номер остался свободным после ухода Хавьера Савиолы в Бенфику. Под этим номером в Мадриде с 1953 по 1964 годы играл Ди Стефано, а также Карлос Сантильяно, мексиканец Уго Санчес, чилиец Иван Саморано, Фернандо Морьентес и бразилец Роналдо Луис Назарио де Лима. Наследуя традиции своих великих предшественников нападающих, Криштиану с улыбкой на лице прошел по полю и аплодировал толпе, скандирующей его имя. Сейчас 21:17, но день Криштиану Роналду начался еще в 10 утра в Лиссабоне, когда его и членов его семьи и друзей забрал частный самолет. Они приземлились в Торрехон-де-Ардос с опозданием в 20 минут в 12:50. Загорелый после трехнедельных каникул с короткой стрижкой и фирменным хохолком, Криштиану был одет в джинсы, красную кожаную куртку и белую футболку с логотипом своего спонсора Nike. Едва он сошел с трапа, как его попросили дать первый автограф и сделать первые на испанской земле снимки. Два охранника сопроводили его к официальному автомобилю, белой Audi с тонированными стеклами. Он сел между Жоржем Мендешем, другом и менеджером, который работал с ним уже больше 8 лет, и другом и зятем Зе. Камеры Real Madrid Television фиксируют каждое его движение. Он выглядел спокойным, улыбался, шутил на предмет испанского языка Жоржа и даже заснул ненадолго. Издалека они видели 4 башни из бетона и стекла. Первую остановку они сделали в клинике Санитас де ла Моралеха для прохождения медицинского осмотра. Это простая формальность, поскольку Роналдо уже прошел обследование в Португалии 10 дней назад. Клинику осаждали журналисты с камерами и микрофонами, а также фанаты. 18-летняя девушка размахивала плакатом с надписью «Я люблю тебя, Криштиану». Охранники помогли ему пройти через толпу и отдали его в руки персонала клиники и медиков Реал Мадрида. Криштиану позирует с семьей у входа в клинику. Внутри персонал и пациенты собрались на лестнице, создав подобие человеческого амфитеатра, и громко его приветствовали. Все хотели хотя бы глазком взглянуть на новую звезду Флорентино. Камеры следовали за ним по пятам, когда он сдает на анализ кровь, когда ему делают электрокардиограмму, эхокардиограмму и МРТ, когда ему делают рентген и проверяют его стопы и связки. Лежа на кушетке, окутанный прикрепленными к телу электродами, он улыбался, позировал и демонстрировал свой мускулистый торс. На шее у него красовалась цепь из белого металла с распятием, на левой руке бриллиантовое кольцо и внушительные часы. Он блестяще прошел все медицинские тесты. «Игрок находится в прекрасной форме», — констатировал руководитель медицинского департамента «Реал Мадрида» доктор Карлос Диес. «У него исключительный объем сердца и легких. Мы перепроверили все, что исследовали в Португалии, и сделали несколько специальных тестов. Теперь мы можем составить схему его будущих исследований». Время ехать дальше, но сперва Роналду дал еще несколько автографов и позировал фотографам. Группа мальчишек прорвалась через кордон и окружила машину Криштиану. Он помахал им в окно. Следующая остановка — стадион Сантьяго Бернабеу. По дороге на стадион, когда машина остановилась на светофоре, словно из ниоткуда появились две девушки. «Ты лучший!» — кричали они, пытаясь сфотографировать его. Криштиану опустил стекло и сказал им: «Фотографируйте». Переполненные радостью, они быстро сделали снимок и пожали руку кумиру. «Мы будем на церемонии», — пообещали девушки. Другие попытали свое счастье во время движения автомобиля, когда они ехали по Пасео де ла Кастельяна, проспекту, проходящему вдоль западной стороны стадиона. «Можно тебя сфотографировать?» — кричали они. Он опустил стекло и помахал рукой с возгласом «Чао!». Наконец белая Ауди въехала на стадион, и Криштиану поднялся на лифте в штаб-квартиру клуба. Это день бесконечной презентации. Сперва его представили журналистам из спортивных изданий. Потом он оказался на всех обложках. Затем он подписал первую футболку со своим именем. Менее чем за час в сувенирном магазине клуба продали несколько тысяч футболок. Гигантская маркетинговая машина уже начала свой ход. Генеральный директор «Реал Мадрида» Хорхе Вальдано познакомил Криштиану с планами на день, объяснил формат презентации и указал на детали через огромное окно, выходящее на поле. В 14:00 представители прессы проследовали за Криштиану в ресторан у ворот 57, где он встретился с Ди Стефано, Эйсебио и другими ветеранами, включая Зоко, Санта-Марию, Пачино и Амансио. Криштиану и Вальдано сидели за столиком с Жоржем Мендешем, Зе и другими звездами клуба. Были сделаны последние снимки, двери закрылись, и пресса, наконец, оставила игрока в покое. Но это лишь вопрос времени. В 19:00 они вновь сели ему на хвост. После пары часов отдыха в сьюте Мирасерра Роналду был готов продолжить свой напряженный первый день в качестве игрока Реала. Он сменил свою повседневную одежду на бежевый костюм. Фанаты, ожидающие его в лобби отеля, приветствовали его словно рок-звезду. Он пожимал поклонникам руки и раздавал автографы, прежде чем сесть в автомобиль и отправиться на стадион. Подъезжая к Бернабеу, он удивился огромной очереди фанатов, терпеливо ожидающих билеты. На стадионе у него была запланирована встреча с «Реал Мадрид ТВ». Выставили свет, сцену украсили флагами Испании и Реала. Ему начали задавать вопросы. «Полагаю, это невероятно важный день в вашей профессиональной карьере». «Конечно, сегодня меня представят клубу, это очень важный для меня день, я очень счастлив». «Через 24 часа исполнится ваша давняя мечта», — продолжает ведущий. «Верно. Я много раз говорил, что мечтал играть за Реал. Спасибо Господу Богу, что моя мечта играть здесь сбылась. Я хочу выиграть здесь много титулов, и я уверен, что так и будет». После четверти часа интервью на английском и четверти часа интервью на испанском, два языка телевизионного канала клуба, Криштиану пора было идти. Его ожидал президент. Флорентино проводил его в королевскую ложу. Через стеклянное окно они видели, как заполняются трибуны. «Сегодня вечером будет матч, президент?» — пошутил Криштиану. Флорентино улыбнулся. Он доволен тем, что в его семейном альбоме появился самый дорогой игрок в мире. В зале заседаний праздновали подписание контракта, по которому Криштиану теперь официально играет за Реал. За круглым столом с Пересом и Криштиану сидели Альфредо, Эйсебио и члены правления клуба. Четыре папки и четыре подписи президента и игрока. Контракт был подписан. Все в зале аплодировали, а памятный момент будет еще памятнее на снимках, которые делают фотографы. Флорентино передал Криштиану ручку, которой он подписывал контракт, модель стадиона Бернабеу и новые часы. Время переодеваться. В раздевалке между 8-м номером Каки и 10-м номером Снейдера Криштиану снял костюм. Облачение в футбольную форму напоминало ритуал, словно Тореадор готовился к выходу на ринг. Трусы, гетры, бутсы, сперва правая, затем левая и, наконец, футболка с его именем. Он разгладил складочки и посмотрелся в зеркало, чтобы убедиться, что все в порядке. «Белый тебе идет», — говорит Флорентино. Теперь нужно было сделать фотографию для идентификационной карты Реала и рекламных материалов. Криштиану сфотографировали в футболках с его именем на китайском, японском и арабском языках. Ему подали мяч, и он делает несколько трюков, а затем, словно модель, позирует в шарфе Реала. Настало время выходить на сцену. Он немного волновался и разминался, будто перед матчем. До него донеслись голоса со стадиона, музыка и официальный гимн клуба. Его спросили, не нервничает ли он. «Нет, уже нет», — ответил он. Но ожидание, кажется, длится целую вечность, и камера фиксирует обратное. Он садится, снимает бутсы, снова их надевает, встает, поправляет непослушные волосы. И, наконец, слышит, как Флорентино говорит: «Пожалуйста, встречайте Криштиану Роналду!» Момент настал. Он прошел по туннелю на поле, поднялся по ступенькам к зеленому проходу и направился к директорам, специально приглашенным персонам, прессе, камерам и фотографам. Он обнимался с Флорентино, Эйсебио и Ди Стефано, а затем повернулся к ревущим трибунам, скандирующим: «Си, си, си! Криштиану я эстаки!» «Да, да, да, Криштиану здесь!» Президент обратился к нему. «Мой дорогой Криштиану, с сегодняшнего дня и впредь это твои болельщики, те же болельщики, которые на протяжении длительного времени помогали Реалу достигать высот футбольного мира». На гигантских экранах промелькнули кадры с лучшими моментами Криштиану. Он играет в футболке Манчестер Юнайтед, улыбается, поднимая трофей Кубка Чемпионов и целует золотой мяч. «Они потребуют, чтобы ты выложился на все 110%, и ты взамен отдашь им все возможное», — продолжил Флорентино. «Твой профессионализм, твое посвящение этому спорту и твои удивительные таланты помогли тебе осуществить самую яркую свою мечту. Мы счастливы, что ты принял решение играть в Реал Мадриде. Приветствуем тебя в твоем Реал Мадриде». Презентация завершилась. Теперь настала очередь Криштиану. Игрок, уже отыгравший в 9 кубках Европы, стоял перед микрофоном в ожидании, когда смолкнет толпа, скандирующая «Роналду! Роналду!». Португалец был переполнен эмоциями. Он едва подбирал слова. «Добрый вечер. Я счастлив быть здесь». Ему приходится прерваться. Гул на трибунах не смолкает. Камеры снимают португальские флаги в толпе. «Сегодня исполнилось то, о чем я мечтал с детства — играть за Реал Мадрид». Он снова делает паузу. «Я не представлял, сколько людей придет сюда, чтобы просто меня увидеть. Это невероятно. Спасибо!» Затем он последовал совету журналиста, который брал у него интервью перед церемонией. Он решил удивить толпу. «Теперь я посчитаю до трех, и вы все скажете со мной: давай, Мадрид! 1, 2, 3! Давай, Мадрид!» Весь Бернабеу кричит в унисон. Эти несколько слов превращают трибуны болельщиков в пластилин в его руках. Затем он забавляет зрителей трюками с мячом. Он подписывает мяч для мальчугана, которому, несомненно, будут завидовать все 80 тысяч фанатов. Другому мальчику он дает футболку, которую тот немедленно на себя надевает. Болельщики кричат ему, чтобы он поцеловал крест на эмблеме клуба. Он позирует с эмблемой, а затем спускается со сцены, чтобы поприветствовать свою публику. Он подходит к трибуне, жмет руки болельщикам, подписывает мячи, целует репортера и машет толпе. Совершив круг почета, он вернулся на сцену, чтобы сфотографироваться с директорами. Над стадионом раздается марш Радецкого и Оганна Штрауса. Внезапно более 1000 фанатов прорвались через оцепление и бегут к сцене в надежде обнять своего кумира. Ситуация начала выходить из-под контроля. Поклонники окружили Роналду, охранники быстро уводят его с поля. Но вечер откровений еще не закончился. Представители мировой прессы ждали Криштиану в конференц-зале, чтобы услышать его ответы на первые на испанской земле вопросы. Стол был окружен стеной фотографов и операторов. В 22:17 Криштиану пришел на пресс-конференцию в том же костюме, в котором он подписывал контракт. Его сопровождали Вальдано и Антонио Галеано, директор по связям с общественностью. Перед тем, как кто-то произнес первое слово, все ждали, пока не перестанут сверкать вспышки камер. Криштиану улыбнулся, сел за стол и ждал, когда Галеано его представит. Пресс-конференция началась. В финале Лиги чемпионов вы жаловались, что играли в нападении. В своем первом заявлении на посту тренера Реала Мануэль Пеллегрини подтвердил, что хочет, чтобы вы играли на линии атаки. Это будет для вас проблемой? Я никогда не говорил, что мне не понравилось играть в нападении. Я сказал, что не чувствовал себя комфортно в том матче, потому что не играл в этой позиции. Если бы я мог выбирать, я бы играл у боковой линии. Но если мне придется играть в нападении, это не проблема, это вопрос привычки. Если бы вы могли одним словом выразить все, что произошло сегодня во время презентации, какое бы слово вы использовали? Невероятно. О чем вы подумали, когда вышли на поле и увидели 80 тысяч людей на трибунах? Это было фантастическое ощущение. Мне было очень приятно. Я и представить себе не мог, что стадион будет переполнен. Это была мечта — выйти и увидеть все это. Это было потрясающе. Я думал о семье, об отце и матери. Вы осознаете тот факт, что завоевали сердца людей, когда вас запечатлели в самый эмоциональный и трогательный момент, хотя вас знают как уверенного в себе человека. Я чувствую, что люди меня очень любят. Я знаю, что здесь я буду испытывать еще большее давление, чем в Манчестер. Но я все равно уверен в себе. Я хочу сделать все, на что я способен, чтобы показать, что я способен выложиться на 100% с самого начала. Вы бы хотели передать что-нибудь своим бывшим товарищам по команде из Манчестера и своему бывшему тренеру сэру Алексу Фергюсону? Я бы хотел поблагодарить всех. Я провел там 6 лет. Я приобрел за это время хороших друзей и познакомился с невероятными людьми. Думаю, они понимают и уважают мое решение. Они знают, что играть в Мадриде было моей целью, моей мечтой. Это жизнь. Сейчас у меня новая жизнь и новый клуб, которому я хочу отдать себя на 100%. Каково было встретиться с Ди Стефано, одним из легендарных игроков Реал Мадрида? Это был особенный для меня момент, потому что он является одним из самых прославленных игроков клуба. Это было так же, как когда я встретился с Бобби Чарльтоном, когда прибыл в Юнайтед. Он пожелал мне удачи. Весь этот день стал одним из самых невероятных дней в моей жизни. Когда в детстве вы мечтали играть в Реал Мадриде, вы могли представить себе, что клуб сделает такое экономическое вложение в вашем лице? Клуб, который хочет получить лучших игроков, должен за них платить. Реал Мадрид принимает правильное решение, и я хочу помочь доказать, что это как раз такой случай. Когда вы вошли в новую раздевалку, вы подумали о том, через что вам пришлось пройти, чтобы попасть туда? Да, потому что я всю жизнь мечтал здесь играть. После всего, чего я добился в Манчестер, я хотел перемен, а этот клуб является величайшим в моих глазах. Поэтому вы чувствуете нечто особенное, когда надеваете эту футболку впервые, когда выходите поприветствовать болельщиков. На этой фотографии вы изображены на фоне Кубка Европы. Вы планируете избавиться от проклятия 1/16 финала, который преследует Реал Мадрид последние несколько лет? Я нахожусь на поле не один. Во время сегодняшней презентации я был один. Но во время матча со мной будут еще 10 членов команды, а также те, кто будет находиться на скамье запасных. У нас великолепная команда и великий тренер. Все, что от нас требуется, это воспринимать происходящее спокойно, работать упорно и, конечно, концентрироваться на победе в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне в Юнайтед вы забили 25 голов. Как думаете, сколько голов вы забьете в своем первом сезоне в Реале? Сейчас я больше всего хочу как можно скорее адаптироваться, а потом голы пойдут естественным образом. Я не ставлю перед собой никаких целей, я хочу забить как можно больше голов и сделать как можно больше для других игроков на поле. Вы видели все эти португальские флаги на трибунах? Там были португальские флаги и флаги Мадейры, и я чувствовал гордость, когда видел эти флаги за пределами своей страны. Вы бы стали играть за Реал Мадрид с прежним руководством? Я не знаю, это вопрос, на который я не готов ответить. Ваш новый тренер Мануэль Пеллегрини, что вы о нем знаете? Я слышал о нем много хорошего. Если он здесь, значит, он заслуживает быть здесь. Я несколько раз играл против прежней команды Пеллегрини. Вильярреал, и они задавали нам работу, это и был лучший тест. Для меня будет удовольствием работать с ним и работать упорно, чтобы вместе зарабатывать титулы. Вы готовы к давлению, под которым окажетесь в Реале? Я уверен, вы знаете, что в Мадриде бурная ночная жизнь. Я много работаю, чтобы достичь успеха, а после остается время для других вещей. Я не был бы сейчас там, где я нахожусь, если бы полагался только на тяжелый труд. Должно быть время для всего, для работы и для отдыха, но прежде для работы и для того, чтобы выигрывать титулы, индивидуальные и командные. Что вы думаете о Франке Рибери, который может стать вашим товарищем по команде? Он прекрасный футболист, но не мое дело обсуждать, перейдет ли игрок в клуб или нет. Моя работа — играть в футбол и ничего больше. Рамон Кальдерон 2 года безуспешно пытался подписать с вами контракт. Персона Флорентино стала решающим фактором для вас. Я слышал разные точки зрения прессы на этот счет. Это все догадки, иногда верно, иногда нет. Президент сделал предложение, и мы подписали контракт. Это все. Я здесь, и я очень счастлив. Вам грустно, что пришлось снять футболку с номером 7 и играть под номером 9, номер, под которым играл Роналдо? Я хотел играть под номером 7, но я знаю, что для этого клуба номер 9 особенный. Меня больше беспокоят мои результаты, а не номер, под которым я буду их приносить. Играю я, а не номер на моей спине. Вам удалось пообщаться здесь с друзьями Хайнце, Пепе, Ди Сальво? Они все встречали меня здесь, все счастливы за меня, потому что они мои очень старые друзья. Я надеюсь, они останутся, потому что это поможет мне адаптироваться. Хотя я и не думаю, что это будет большой проблемой. Я немного говорю по-испански, и я знаю, что здесь у меня появится много новых друзей. С каким игроком Реал Мадрида вы особенно хотели выйти на поле? Моей мечтой было просто играть за Реал Мадрид. За команду каждый год играют отличные игроки. Быть здесь и играть с теми, кто в команде сейчас, и с теми, кто придет позже, это привилегия. У нас очень сильная команда, и мы будем упорно работать, чтобы завоевывать титулы. Вы приехали в Реал после сложного года? Нет, потому что мой последний год в Юнайтед был хорошим. Мы выиграли лигу и кубок, и я считаю, что принял правильное решение остаться. Барселона только что выиграла 3 главных турнира. Вы думаете, Реал готов выиграть все эти титулы? Нужно ставить высокие цели. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы выиграть все 3 турнира. Хотя я был бы доволен победой в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Мы должны играть как организованная, сплоченная команда, обладающая командным духом. Когда мы вычеркнем из списка все эти титулы, останутся другие цели. Если мы будем упорно работать, тогда, конечно, мы можем выиграть все эти титулы. Вы затаили злость на Барсу, которые проиграли Лигу чемпионов? Слово «месть» не существует в моем лексиконе. Конечно, я хочу играть против Барселоны и победить их. Было бы фантастикой стать частью этого. Две большие команды — великолепное зрелище для поклонников. Вы променяли Премьер-лигу на Ла-лигу после 6 сезонов. Ла-лига очень отличается. В Премьер-лиге играют быстрее, но обе лиги очень соревновательные. В Испании даже небольшие команды стараются показать прекрасный футбол. Я очень хочу принять участие в матчах Ла-лиги. А рефери? В Англии они очень хорошие, в Испании — превосходные. Вы никогда раньше не играли на Барнабеу. Каково было выйти на это поле впервые? Я ничего подобного не испытывал раньше. Это было великолепное первое впечатление. Сейчас я хочу одного — продолжать работать над собой и доказать миру, что это стоило приложенных усилий. Вы и Кака очень разные люди, у вас разный стиль жизни. Как вы думаете, какие между вами установятся отношения? Мы поладим. Конечно, поладим. Мы станем друзьями, и если бы вы задали ему такой же вопрос обо мне, я уверен, он бы ответил так же. Вас беспокоят таблоиды и папарацци? Это не проблема. Когда я тренируюсь, я очень сдержан. Я предпочитаю концентрироваться на игре. Я и здесь планирую заниматься тем же, следить за собой, чтобы оставаться в хорошей форме. Что вы думаете о Кариме Бенземе, другом вашем новом товарище по команде? Он очень хороший игрок и хорошее приобретение для клуба. Все возлагают на него большие надежды, потому что он отлично показал себя в Лионе. Здесь он также новичок, поэтому мы будем вместе входить в курс дела. Что бы вы сказали мальчику, который мечтает стать футболистом применительно к выбору между Барселоной и Реал Мадридом? Реал для меня особенный. Барселона – великий клуб, но Реал – особенный. Я бы посоветовал парню следовать за мечтой, какой бы клуб он ни выбрал. С какими испанскими клубами вы бы хотели встретиться на поле больше всего? Я хочу играть со всеми. Конечно, всем футболистам нравятся большие матчи. Дерби Эль Классико с Барселоной. Но я хочу сразиться со всеми и всех победить. Что важнее, показать хорошее шоу для болельщиков или выигрывать матчи? Выигрывать матчи. Получать очки – самое важное. Если при этом удается развлекать поклонников, тем лучше. Но мы выходим на поле, чтобы побеждать. Что вы думаете о гонке за индивидуальными титулами этого года? Баллон д'Ор и игрок года ФИФА? Я не думаю об этом. Я сконцентрирован только на том, чтобы показать хороший сезон. Индивидуальные титулы важны, но это не самое главное. Вы бы хотели и дальше исполнять свободные удары? Это зависит от тренера, но я... Да, хотел бы. В конце концов, в 23:05 задают последний вопрос. Кто лучший в мире, вы, Месси или Кака? Реал Мадрид лучший. Все смеются. Спасибо всем и спокойной ночи. Директор по связям с общественностью закрывает первую конференцию номера 9. Презентация самого дорогого в мире игрока подошла к концу, но камеры Real Madrid TV проследовали за ним по коридору. «Это был невероятный день», — сказал Криштиану. «Я получил невероятное удовольствие. Всем большое спасибо». Он помахал рукой и ушел.